Глава вторая. Я подняла глаза. Вальсар смотрел на Лилу. С нежностью, с любовью, с обожанием. Он когда-то так же смотрел на меня, 20 лет назад, на мой день рождения. Тогда он подарил мне звезды, или так казалось. Что же сломало его? Или сломало нас? А потом он посмотрел на меня. В его глазах ничего. Ни жалости, ни стыда, ни даже тени человечности. Только холод и власть. Власть над моей жизнью, над моим телом, над моей душой. «Надоело», — прочитала я в его красивых глазах, в его взгляде, в его усмешке. «Эльдиана!» — голос мужа был как лезвие по стеклу. «Ты ведь всегда говорила, что готова служить?» Он встал. Подошел. Его тень накрыла меня, как саван. Его рука коснулась моего подбородка, поднимая мою голову так, чтобы я смотрела ему прямо в глаза. «Я вот смотрю и думаю», — произнес Вальсар, растягивая слова, словно в задумчивости. «Пользы от тебя при дворе никакой. С главной задачей ты не справилась. Что ж, на колени». «Он не хочет этого», мелькнуло у меня. «Он должен это сделать, потому что его отец насмехается над ним, потому что его терпение лопнуло, потому что он больше не может видеть, как этот зал шепчется за его спиной, называя его неудачником из-за меня». «Это приказ?» — прошептала я, пытаясь проглотить в горле ком. Голос дрожал, сердце бешено стучало в висках. «Нет, быть такого не может. Проснись. Проснись, Диана, это не с тобой, это просто сон. Такого на самом деле просто не может быть». Я сглотнула, прикрывая глаза. Внутри все сжалось, а я понимала, что обязана исполнить приказ. Иначе смерть за неповиновение. Вальсар усмехнулся. Та самая усмешка, от которой я когда-то таяла. Теперь она показалась мне очень зловещей и многообещающей. «Если не подчинишься, обвиню тебя в государственной измене. Тебя и так впору выгнать из дворца за то, что не оправдала надежд». Он отпустил мой подбородок, как будто я грязная тряпка. «Встань на колени». Его голос изменился. Теперь в нем слышался прямой приказ. Холодный, громкий, четкий. Я не шевелилась, не могла. Мир вокруг расплывался. Я слышала смешки, шепоты, кто-то аплодировал. Казалось, я сейчас потеряю сознание, просто упаду и все. Но я не падала. А обморок, наверное, был бы кстати. «Сейчас же!» — прошипел мой муж, пока я смотрела на него, стиснув зубы. Медленно, против своей воли, против своей гордости, я опускалась на колени. Прямо посреди зала, перед всеми, перед ним, перед ней. Зубы застучали, а я закрыла глаза, чувствуя, как слезы смертельной обиды собрались в уголках глаз. Я напряглась так, как не напрягалась никогда. «Будь сильной», — шептала я себе. «Просто будь сильной. Ты должна сохранить свою жизнь. Он знает, что ты откажешься. И тогда Вальсар будет иметь право казнить тебя. Также он знает, что если ты согласишься, такого позора ты не переживешь. И стоит только оставить тебя одну, как ты примешь яд. Видимо, она на это и рассчитывает. Ему просто нужен предлог, чтобы избавиться от тебя. И было бы чудесно, если бы ты сделала это своими руками, избавив его от надоевшего брака. В любом случае, ты не жилец. Если только ты не подчинишься и не попытаешься пережить все это». Холод мрамора пронзил колени. Я сжала кулаки, чтобы не дрожать, чтобы не плакать, чтобы не умереть здесь и сейчас. Я оперлась руками на холодный пол, стараясь сдержать слезы. Лила встала, подошла, шурша юбкой. Ее туфельки, маленькие, изящные, остановились в сантиметре от моих пальцев. «Наступит ведь сволочь», — пронеслось в голове. Она наступила мне на пальцы. С болью, но не со злобой. С отчаянием, как будто говорила. «Прости. Но если я не сделаю это, то сделаешь ты со мной». Ее роскошная туфелька с изящным бантом и бриллиантом прижала мои пальцы к полу. Я тяжело задышала, чтобы пережить эту боль. «Вот так», — прошелестел Вальсар, и его голос звучал довольным. «Устраивайся поудобнее, моя дорогая. Эта женщина рождена, чтобы носить наследника, будущего короля. И сейчас она этим и займется. Лила хихикнула и села на мою спину.